И аферист может скатиться до убийства. Доказать это очень просто. Если взять в качестве примера молодого негодяя, который убивает мелкую торговку, спящего старика-фермера или калеку-привратницу, а через полгода, идя на казнь, еще и хорохорится. Такие типы полиции хорошо известны. Расследование их преступлений почти никогда не представляет трудностей. Чаще всего они оставляют следы. После преступлений всегда находят бледных и нервных в их любимом бистро, и почти всегда они выдают себя, платя украденными деньгами. Часто им нет и 20. Они завсегдатаи на танцульках, где любят вытаскивать пружинный нож. Они даже не отдают себе отчета в том, что хозяин бистро, который стремится поддерживать хорошие отношения с властями, первый скажет инспектору: «Знаете, этот ДД надрался тогда, как сапожник, и вот уже второй день всем ставит». Я сказал бы, что все это происходит в тесном кругу. Полиция знает практически всех темных субъектов. Знает она и их подружек, которые каждую неделю наносят полиции визит. Среди них много осведомительниц. Попробую узнать, не ранен ли ДД в правую руку. Полиции уже известно, что во время борьбы со своей жертвой убийца был ранен. Интересно, как это я узнаю? А ты постарайся. Женщина старается. На следующий день она снова в уголовной полиции. Вы были правы. У него там порез. И вот двое инспекторов идут и спокойно берут ДД у стойки, где он по обыкновению пьет аперитив. Без шуток, слышка. Нужно у тебя кое-что спросить. ДД уже раз 10 был на набережной Дезерфевр, но по всяким пустячным поводам. Он чувствует себя здесь, как рыба в воде, смеется, кивает знакомым инспекторам. Садись и не выпендривайся. Сразу хочу сказать, ты влип и на этот раз не выкрутишься. Шутите. Всем известно, что ты прикончил старуху на улице Кюстина. А что, там были все? Заткнись, говорю тебе, ты влип. Тебе остается попробовать спасти свою голову, если только это возможно. ДД с ухмылкой показывает, что его голова еще прочно держится на плечах. Ну и шутники же вы все. Ты ее убил, признавайся. Нет, признавайся. У нас есть доказательства. Неправда. Ошибаешься, парень. Вообще-то мы здесь знаем, что малый ты неплохой. Но очень уж любишь бахвалиться. Тебе хотелось удивить Нине и дружков. Только вот кому придется худо, дружкам или тебе? Я ничего не сделал. Значит, мы тут дураки или лгуны? Я этого не говорил. Если бы ты вел себя хорошо, можно было бы попробовать тебя спасти с ловким адвокатом. Я ничего не сделал. Длится это недолго. Просто не может длиться долго. Услышав несколько раз слово «эшафот», разговоры о Нини, дружках, бистро, куда он уже не вернется, молодой негодяй принимается рыдать. Это и есть обыкновенный убийца, хулиган-малолетка. Время от времени разражается какое-нибудь сенсационное дело, которое месяцами приковывает внимание газет. Несмотря на то, что прошло столько лет, что за это время была война, все еще слышны разговоры о Пронзини. Ландрю скоро отойдет в прошлое, так же, как душители Ре и Саре. Быть может, хоть эти были умными убийцами, может, хоть они опровергли аксиому набережной Дезерфевр. Можно ли про них сказать, что это светлые умы преступности? Инспектор, который много месяцев день за днем занимался делом Ландрю, ответил мне –